«Скоро вам захочется спать», — сказал он. «Особенно досточтимому Сэммиуму, который не смыкал глаз до самого ужина, то ли сберегал свой голод, то ли оберегал от меня хозяина. Однако после обильной еды, да еще с отвычки, лучше превозмочь сон. Давайте побеседуем. Вам ведь есть что рассказать о своем путешествии от Раздола? И не мешает поближе познакомиться с той страной, куда вас забросила судьба. Расскажите мне о брате моем, Боромире, про старца Митрандера и про дивный народ Лориэна». С Фродо сон соскочил, и он был очень не прочь поговорить, но хотя вкусная еда и доброе вино развязали ему язык, он все же не распускал его. Сэм сиял благодушием и мурлыкал себе под нос, но сперва только слушал Фродо и усиленно поддакивал. О многом поведал Фродо, умалчивая о кольце и о назначении отряда, расписывая доблести Боромера в бою с волколаками Глухомани, в снегах Карадраса, в копьях Мории, где сгинул Гэндальф. Фарамира задел за живое рассказ о битве на мосту. «Не по душе Боромеру было бежать от орков», — сказал он, — «да и от того свирепого чудища, Барлогом ты его назвал, пусть даже и последним, прикрывая остальных». «Он и был последним», — сказал Фродо. «Арагорн шел впереди, он один знал путь, кроме Гэндальфа. Не будь нас, не побежали бы ни он, ни Боромер. Быть может, лучше бы он погиб вместе с Митрандером, избегнув злой судьбины за водопадами Рероса», — сказал Фарамир. «Может быть. Но расскажи, как обещал, о превратностях ваших судеб», — сказал Фродо, опять уходя от опасного оборота беседы. «Мне хотелось бы услышать о Минос Итиле и об Асгилиете, о несокрушимом Минос Тирите. Есть ли надежда, что он выстоит в нынешних войнах?» «Есть ли надежда, говоришь?» — переспросил Фарамир. «Давно уж нет у нас никакой надежды. Может статься меч Элендила, если он и вправду заблещет, возродит ее в наших сердцах, и срок нашей черной гибели отодвинется, но ненадолго. Разве что явится иная, неведомая подмога от эльфов или от людей. Ибо мощь врага растет, а наша слабеет. Народ наш увядает, и за этой осенью весне не бывать». Некогда нуменорцы расселились по всему Приморью и вглубь материка, но злое безумие снедало их царство. Одни предались лиходейству и чернокнижию, другие упивались праздностью и роскошью, третьи воевали между собой, пока их обескровленные уделы не захватили дикари. Гондор обошло стороной поветрия черной ворожбы, и враг, да не будет он назван, в почете у нас не бывал. От века славилась древней мудростью и блистала гордой красой двойным наследием за окраинного запада великое княжество потомков Элендила Прекрасного. Оно и поныне сверкает отблесками былой славы, но гордыня подточила Гондор. В надменном слабоумии властители его мнили, будто враг унялся навеки, изгнанный и недобитый враг. Смерть витала повсюду, ибо нуменорцы, как и прежде, в своем древнем царстве, оттого и погубленном, чаяли земного бессмертия. Князья воздвигали гробницы пышней и роскошней дворцов. Имена пращуров в истлевших свитках были слаще их уху, нежели имена сыновей. Бездетные государи восседали в древних чертогах, исчисляя свое родословие. В тайных покоях чахлые старцы смешивали таинственные эликсиры, всходили на высокие холодные башни и вопрошали звезды. У последнего князя в колене Анариона не было наследника. Зато наместники оказались дальновиднее и удачливее. Мудро рассудив, они пополнили свои рати крепкими поморами и стойкими горцами Эреднимрайса. И примирились с горделивыми северянами, вечной грозой тамошних пределов, народом, исполненным неистовой отваги, нашими дальними родичами, в отличие от восточных дикарей, и свирепых харадримцев. И в одни Кириона, 12-го наместника, мой отец 26-й, они явились к нам на подмогу и в жестокой битве на Келебранте наголову разгромили вторгшиеся с севера полчища наших врагов. Мы их зовем мустангримцами, коневодами-наездниками, им был дарован навечно дотоле пустынный степной край Клендархон, который стал с той поры называться Ристанией. А они учинились нашими верными союзниками, не раз приходили нам на выручку и взяли под охрану северные наши пределы и врата Ристании. У нас они переняли то, что пришлось им по нраву, их государи научаются нашему языку, однако большей частью они держатся обычая предков, верны живым преданиям и сохраняют свое северное наречие. Они нам полюбились, рослые мужи и стройные девы, равные отвагой, крепкие, золотоволосые и ясноглазые, в них нам видится юность рода человеческого, отблеск предначальных времен. Наши законоучители говорят, будто мы с ними принадлежим к одному древнему клану, породившему нуменорцев, но они происходят не как мы от Хадера Златовласова, друга эльфов, а от его сынов, которые не откликнулись на зов в начале второй эпохи и не уплыли за море в Нуменор. А надо вам сказать, что от истоков своих род людской, согласно нашим священным преданиям, делится на три клана. Вышний — люди западного света, нуменорцы. Средний — люди сумерек, как мустангримцы и их сородичи, поныне обитающие на севере. И отступный — люди тьмы. Ныне, однако, мустангримцы во многом уподобились нам. Нравы их смягчились, и ремесла стали искусствами. Мы же, напротив, сделались им подобны, и вышними больше именоваться не можем. Мы опустились в средний клан, мы теперь люди сумерек, сохранившие память иных времен. Ибо, как и мустангримцы, мы ценим превыше всего воинскую доблесть и любим бранную потеху. Правда, и сейчас воину положено знать и уметь многое помимо ремесла убийцы, но все же воин, а никто другой у нас в особом почете. Да в наши дни иначе и быть не может. Таков и был брат мой Боромир, искусный и отважный военачальник, и высший почет стяжал он у нас в Гондоре. В доблести он не имел равных, давно уж в Минас Тирите. Не было среди наследников престола столь закаленных, могучих и неустрашимых ратников. И впервые так громозвучно трубил большой рог. Фарамир вздохнул и замолк. «Почему-то у нас, сэр, об эльфах не было речи», — сказал Сэм, расхрабрившись. Он заметил, что Фарамир отзывается об эльфах очень почтительно, и это еще более, чем его учтивость, обходительность, вкусная трапеза и крепкое вино расположило к нему Сэма и усыпило его подозрения. «Поистине ты прав, господин Сэмиум», — сказал Фарамир. «Но я немногое знаю об эльфах. Ты попал в точку, и в этом мы изменились не к лучшему, став из нуменорцев средиземцами. Как ты, может быть, знаешь, раз Митрандир был твоим спутником, и тебе случалось беседовать с Элрондом, эдданы, прародители нуменорцев, бились бок о бок с эльфами в первых войнах. За это и было им наградой царство посреди морей вблизи Блаженного края. Но когда в Средиземье пала тьма, людей развели с эльфами козни врага, и с течением времени они расходились все дальше, шли разными путями. Ныне люди опасаются эльфов, не доверяют им, ничего о них толком не зная, и мы, гондорцы, не лучше других. Подобны тем же ристанийцам, они, заклятые враги черного властелина, чураются эльфов и рассказывают про золотой лес страшные сказки. Но все же есть среди нас и такие, кто с эльфами в дружбе. Кто иной раз втайне пробирается в Лориен? Редко они оттуда возвращаются, я не из них. Я думаю, нынче гибельно для смертных водиться с перворожденными. Однако я завидую тебе, что ты разговаривал с белой владычицей.